Глава 38. «Сидите в машине и не высовывайтесь», — приказал шериф Лидии. «Мэл, у тебя есть оружие?» «А то, босс, мой 45-й всегда со мной». Мужчины вылезли наружу, причем шериф Пен снял с верхних креплений под крышей автомобиля дробовик. Лидия решила, что благоразумнее будет и правда остаться в машине, чтобы не попасть под случайный выстрел. Опустив стекло до конца, она наблюдала, как шериф и его бывший помощник стали медленно приближаться к форду Таннера. Пен держал в руках дробовик, а Мэл достал из-за пояса свой кольт. Вдруг она заметила, что от частокола вышек отделилась какая-то фигура, и в их сторону двинулся мужчина, держащий в руках нечто очень похожее на длинноствольное ружье. Пен и Бассет немедленно вскинули свое оружие на изготовку. На долину опускались сумерки, которые искажали изображение. Тени, отбрасываемые монструозными, скелетоподобными вышками, мешали отчетливо видеть, что происходит. Лидии показалось, что незнакомец схватил свое оружие и вскинул приклад на плечо. От страха она зажмурилась в ожидании выстрелов. «Стой, где стоишь!» — раздался зычный голос шерифа Пена. Лидия разлепила веки и увидела, что тот широко расставил ноги и целится из ружья прямо в грудь приближающегося человека. «Что вы творите?» Она узнала заносчивый тембр Рейберна Таннера. Женщина выскочила из машины и побежала, неожиданно догадавшись, что именно держит в руках журналист. «Шериф Пен, ради бога, не стреляйте! Это не оружие, это просто тренога и вспышка!» Запыхавшись, кричала она. «Конечно, тренога и вспышка!» Раздраженно промолвил Таннер, подходя ближе. «Вы никогда не видели профессиональных фотоаппаратов?» «Я бы на вашем месте разговаривала повежливее с вооруженными людьми», — миролюбиво посоветовала Лидия. «Кого вы учите?» — фыркнул Таннер. «Я представитель прессы. Даже глупые деревенские мужеланы не будут в меня стрелять». «К вашему сведению, я освещал конфликт в Ньютон-Касл, когда фермеры и федералы почем зря палили друг в друга, потому что фермеры протестовали против несправедливого налога. Если бы я боялся каждого идиота с дробовиком, то не выбрал бы эту профессию». У Лидии буквально отвисла челюсть. Парень не только не поблагодарил ее, но и сделал выговор. Он, похоже, действительно считал себя неуязвимым супергероем, стоящим на ступеньку выше остального человечества. «Кто вы такой?» — резко спросил шериф, не опуская пальцы со спускового крючка. «Рейберн Таннер, Чикаго Трибьюн. С этой дамой мы уже знакомы, разве она вам не сказала? У вас есть какое-то удостоверение?» «Конечно!» Таннер облокотился о треногу, перекинул через плечо ремень массивного фотоаппарата с профессиональной вспышкой и полез во внутренний карман пиджака. «Медленно», — процедил Пен. «Полегче, шериф. Не надо этих ковбойских замашек. Вот мои водительские права и удостоверения из газеты». Шериф внимательно рассмотрел документы, потом опустил ружье. «Что вы тут делаете? Разве не понятно? Фотографирую. Мне показалось, что неплохо сделать несколько снимков для статьи со старыми заброшенными вышками. Сейчас на закате очень хорошее освещение». «Это частная земля, вы знали? У вас есть разрешение от владельца?» «К сожалению, мне так и не довелось с ним встретиться», — подсокал языком Таннер. «Я не застал мэра Дилейни днем в его офисе, поэтому провел еще несколько интервью. А когда позже позвонил, его секретарша сообщила, что мэр уже уехал. Досадное упущение. Мне не хотелось задерживаться в этом городке дольше одного дня. Но, видимо, придется вернуться сюда еще и завтра». Я забронировал на ночь комнату в мотеле в Тиффине. В последний момент решил сделать несколько снимков, чтобы завтра не тратить на это время. Естественно, мы обсудим этот вопрос с мистером Дилейни, когда я буду брать у него интервью». «То есть вы не назначали ему встречу возле вышек?» «Вы меня не слушались, шериф. Я вообще не общался сегодня с вашим мэром. На мой взгляд, он серьезно манкирует своими обязанностями». «Как давно вы тут?» «Около 20 минут. Я как раз достал из машины оборудование и стал искать подходящий ракурс, выставлять экспозицию и выдержку, когда услышал шум вашей машины». «А вы тут никого не видели?» «Кого?» «Других людей». «Кроме вас нет. Хотя я заметил следы протектора недавние. Они вели куда-то туда». Таннер махнул рукой на грунтовку, петляющую между вышками. «Это от Линкольна мэра Дилейни, босс», — доложил Бассет, осмотревший следы. «Другой такой машины, войду нет». «Вы хотите сказать, что мэр здесь?» — оживился Таннер. Шериф Пен с возросшим подозрением взглянул на журналиста, обдумывая следующий каверзный вопрос. В возникшей неловкой тишине вдруг отчетливо прозвучал звук выстрела.